Он подумал, что это чистильщик канализации. «Ты что, с ума сошел?» — крикнул он сердито. «Что за новость? Поднять крышку люк посреди улицы. Немедленно лезь назад. Ну, быстрее!» Шоферы никак не могли понять, почему полицейский остановил движение. Раздались нетерпеливые гудки, но маленькое привидение не любило, когда на него кричали. Крики раздражали его. Полицейского надо было проучить. И тогда маленькое привидение начало раздуваться. Оно раздувалось и раздувалось до тех пор, пока голова его не стала огромной, как бочка. Потом оно вытянуло губы и выпустило из головы воздух. При этом раздался звук, как от лопнувшей автомобильной шины. «Фью!» Маленькое привидение сдуло белую фуражку с головы полицейского, а он, бедный, побелел, как полотно, и чуть не упал в обморок от испуга. «Я тебе покажу!» — с усмешкой сказала маленькое привидение. Очень довольное, оно вернулось в подземный переход, хлоп, закрылась за ним крышка люка. Полицейскому потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Прошло, наверное, минут пять, пока он, наконец, поднял руку с жезлом и разрешил проезд машинам, гудевшим, не переставая. Это было в понедельник. Глава 9. Черный незнакомец. С того самого дня на улицах Ойленберга начали происходить загадочные события. То в одном месте, то в другом появлялось из-под земли черное существо, пугавшее людей. Во вторник оно появилось среди прилавков на овощном рынке, и торговки, которых трудно было чем-либо испугать, кинулись в рассыпную. В среду оно посетило гостиницу «Золотой лев» и до смерти напугало владельца, прислугу и всех постояльцев. В четверг черное существо с ужасными белыми глазами видели в городском газовом управлении. В пятницу оно стало причиной невообразимой паники в начальной женской школе на спортивной площадке во время уроков физкультуры. Короче говоря, за всю эту неделю не было дня, чтобы где-нибудь не появлялось таинственное черное существо. Газета «Ойленбергер Штат Анцайгер» печатала об этом длинные статьи. Долго ли еще будет магистрат сидеть сложа руки, не предпринимая никаких действий против этих угрожающих обстоятельств, писали в газете. Бургомистр созвал в ратуше специальное совещание. Начальник полиции и его подчиненные день и ночь обсуждали методы поимки черного незнакомца. Но все безрезультатно. Никто в целом городе не мог дать объяснение этим ежедневным чудесам. Даже главный сыщик сержант Хольцингер, а уж он славился своим умением решать самые головоломные задачи. На самом деле все было очень просто. Маленькое привидение запуталось в подземных переходах и не смогло найти дорогу к колодцу во дворе замка. «В общем, я не против, чтобы осмотреть город», — подумало оно. «Жаль только, что при моем приближении люди сразу же убегают. Видно, они пугаются моей черноты. Конечно, если бы я была белым, люди так сильно не пугались бы. Что же делать?» Иногда маленькое привидение тосковало по своему пыльному чердаку и дубовому сундуку, а иногда грустило при мысли, что отныне ему придется бродить только днем, а никогда ночью. «Замок Ойленштайн так красив при лунном свете», — со вздохом подумало привидение. И тогда оно уже в сотый раз спросило себя, «Почему я стала просыпаться днем? Может ли ночное привидение ни с того ни с сего превратиться в дневное?» — громко сказала маленькое привидение. — Если так, то почему это случилось именно со мной? Должна же здесь быть какая-то причина. Но, боюсь, я никогда ее не узнаю. Глава 10. В ратуше. В воскресенье маленькое привидение обнаружило новый выход из подземного лабиринта. Как и все другие выходы, он был загорожен толстой решеткой, прочно вделанной в стены. Но через несколько метров от первой решетки находилась вторая, а за второй — третья, и уже за третьей решеткой находилась стальная дверь с английским замком. «Что бы это могло быть?» — подумало маленькое привидение. Справиться с английским замком было легко, взмах ключами, и дверь открылась. Маленькое привидение вошло в угольный подвал Ойленбургской ратуши и заскользило вверх по мраморным ступенькам. Оно страшно удивилось, увидев множество кабинетов, коридоров, старинную каменную лестницу и окна из цветного стекла, сквозь которые лились лучи полуденного солнца. Обычно в ратуше Ойленберга жизнь бьет ключом. Служащие и ответственные работники спешат из комнаты в комнату. Курьер торопится с пачками документов, самые разные люди ждут приема у кабинетов по всевозможным вопросам. Но сегодня, в воскресенье, здесь не было ни души. Маленькое привидение спокойно осматривало ратушу. Оно открывало каждую дверь, заглядывало в каждую комнату и всюду видело на стене одну и ту же картину. Написана эта странная картина была в яркой и смелой манере и изображала шведского генерала Торстена Торстенсона. Огромный и важный сидел он на сером в яблоках коне и держал в правой руке жезл полководца. За плечами у него раздувался зеленый плащ, а перья на шляпе и бородка были красными. Внизу на картине было что-то написано крупными печатными буквами. Маленькое привидение так и не научилось писать и читать, и поэтому не поняло, что все эти картинки были обыкновенными плакатами.